Здравия, дорогие друзья! В эфире программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Сегодня мой собеседник Валерий Гнездов. Здравия, друзья! Здравия тебе, Валерий! Валерий – психолог и просто замечательный и очень хороший, симпатичный человек. И вот тему, которую я хотела бы сегодня с тобой обсудить, Валерий, как с психологом, она очень важная и, в общем-то, поднимается из поколения в поколение. Я думаю, сколько существуют люди, столько и будет существовать эта тема. Тема взаимоотношений, построения взаимоотношений мужчины и женщины. Недавно я услышала такую вещь, что одна из главных задач воплощения людей на Земле является создание пары. Но, как мы знаем, строить отношения, создать, выбрать пару – это очень большой труд. И труд, который оказывается не всем по силам. Как нам показывает наше время, современный мир, очень многие пары распадаются. И люди, оставаясь одни, начинают принимать разные решения. Кто-то говорит о том, что я буду трудиться, я буду меняться, сделаю все, чтобы вот следующие отношения у меня обязательно получились. А кто-то пробует раз, пробует другой. И потом наступает такой момент, что он говорит, нет, что-то, наверное, я не могу. Я лучше буду вообще один. И тогда в помощь приходит наш мир виртуальный. Очень много социальных сетей, через социальные сети, через различные блоги видим приглашения, как психологи, коучеры предлагают людям изучить вот эти отношения. Кто-то даже вот прилагает инструкцию к мужчине и к женщине, кто-то предлагает изменить себя. Люди действительно идут на этот шаг, очень многие. Ну, это как веревочка для утопающего, возможно, так. А некоторые разочаровываются и говорят, да все это ерунда. И я очень часто вижу в социальных сетях такие приглашения разных психологов. Вот, и, наконец, я подошла к этому вопросу долгожданному. Вот ты как психолог, что можешь сказать? Помогает психологический тренинг, психологические программы для того, чтобы прийти к построению пары, к созданию вот этого замечательного союза? Елена, столько было сказано слов. Это сейчас как клубок из волшебных нитей, которые надо будет размотать. Попробую это сделать. Прежде всего, предназначение создать пару, видимо, не до конца раскрыто, потому что смысл создавать пару, он имеет в себе самом ряд вопросов. А на какое время создать? Для чего создать? Пара будет умножаться детьми? То есть будет ли это большая семья? Или это вопрос только мужчины и женщины? И вообще ли мужчина или женщина будут создавать пару? Но так как мы находимся в традиционном смысле и укладе, то, конечно, мы будем говорить сегодня о том, что предлагаю, во всяком случае, говорить о том, что речь идет о создании традиционной нашей семьи, мужчины и женщины, у которых в последующем планируется, дай бог, много детей. Что касается виртуальной реальности. Она виртуальна, но она также реальна, потому что вошла в ореол нашей жизни. И это всего лишь инструмент. Инструмент, который кому-то помогает, а кому-то мешает. В зависимости от того, как этим инструментом пользоваться. И дело не только в том, что есть технологии, которые ретранслируются через виртуальную реальность. Собственно, и социальные сети помогают людям найти друг друга. Но в чем здесь может быть подвох? Ты уже сказала о том, что часть людей идут путем проб и ошибок. И это повторяется достаточно много раз. После чего они могут разувериться и больше не мечтать о создании семьи. Вот виртуальная реальность, она как раз может иметь вот эти пробы и ошибки. Почему? Виртуальная реальность не показывает то, что есть на самом деле. Можно создать такие условия, факторы подачи видеоматериала, наряды, косметика, которые не покажут полностью женщину или мужчину так, как они выглядят на самом деле. Поэтому ничто не заменит дружеской, близкой беседы между мужчиной и женщиной. Если же говорить о технологиях в виде тренинга, когда различные специалисты предлагают свои знания, то опять же это инструмент. То есть это некие базовые и прикладные знания, посредством которых те люди, которые желают в этом разобраться, действительно могут это сделать. Но разобравшись, не каждый после этого может собраться. Поэтому знания, которые дают, передают и психологи, и гуру, и коучи, они, видимо, должны основываться на чем-то близком к нашим ведам, к нашим родам. Мы с тобой рассматривали в одной из передач на прямом эфире Народного славянского радио 6 уровней создания и сохранения семьи. И здесь достаточно, видимо, просто подойти к каждому учению, к каждому тренингу, взяв эту модель и посмотреть, сравнить. Есть ли знания, которые говорит тот или иной специалист, укладываются ли эти знания именно в 6 уровней создания и сохранения семьи? Потому что, как правило, специалисты рассматривают 2 или 3 уровня и 7 моделей отношений. И получается, что такая модель не будет полной, а, соответственно, женщина или мужчина, не получая полную картину отношений, могут совершить ошибки и в выборе, и в дальнейшем в ходе совместной деятельности, совместного быта. Поэтому можно рекомендовать, конечно, прислушиваться, присматриваться к этим специалистам, но всегда под рукой иметь 6 уровней создания и сохранения семьи. Это красота, здоровье, достаток, культура образования, семейный род и мировоззрение. И вот большинство как раз моделей, которые на сегодняшний день предложены во виртуальной реальности, в сети интернет, они не прорабатывают верхнюю структуру, мировоззрение. А это ответ на вопрос, кто я такой, откуда я появился здесь на Земле и как устроен этот мир. Не только на Мидгард-Земле, но и далеко за ее пределами. Знаешь, Валерий, действительно, вот наш с тобой эфир по 6 уровням взаимоотношений, он меня и подтолкнул вот к этой передаче как раз, потому что я считаю, что стоит более глубоко и более подробно рассмотреть это. Потому что, обращаясь, вот очень многие же ищут выход, ищут помощь. И действительно, некоторые тренинги, некоторые семинары, некоторые психологи, они помогают этим людям, на самом деле, помогают в первую очередь менять самого себя. А как мы знаем, что меняя себя, ты меняешь свой мир. То есть выход он все равно находится. Но действительно, не знаем мы, что нужно делать, когда ты знакомишься с человеком. И вот опять же, возвращаясь к тренингам и к психологам, некоторые утверждают, что если ты, неважно, мужчина или женщина, долгое время не встречаешься, не ходишь на свидания, то тебе очень трудно в дальнейшем строить отношения. Вот что ты скажешь, это миф или действительно правда? Долго – это сколько? Когда речь идет о времени, то, на мой взгляд, очень важно понять, а как этим временем распорядился мужчина или женщина, которые не находились в паре. Одно дело, когда мужчина или женщина рассматривали причины, почему у них не получаются отношения, занимались действительно постижением знаний, который им позволит увидеть и себя, и окружающий мир совершенно по-другому. А другое дело, когда они, ну, в каком-то смысле бездарно потратили это время, а более того, цели о том, чтобы разобраться в себе или в отношениях с противоположным полом, у них не было, а наоборот. У них были мысли одна мрачнее другой. Когда пессимизм накручивался, пока полностью под собой не похоронил все надежды, чаяния, мечты человека обрести семью. Поэтому ответ таков. Если, неважно, сколько времени прошло, но мужчина или женщина обретали знания, постигали свою суть, прикоснулись к тем ведам, которые помогают им увидеть родовые связи, сценарии рода и кармические воплощения, которые они имеют, тогда чем больше они уделили этому знанию время, тем это будет лучше для них. Но пусть это не будет превращаться в фанатизм, когда вся оставшаяся жизнь будет занимать человека только для того, чтобы познавать, а на практике этими знаниями не воспользоваться. Это уже другая крайность, которая, конечно, не для наших зрителей и слушателей. Здорово. И вот получается, что человек работал над собой, трудился, обратился к роду, возможно, изучил там программы, которые были в роду, которые мешают ему в данный момент строить отношения. Все-таки дальше с чего начать? Если мы будем рассуждать о том, что он все-таки должен сделать, я все-таки напомню свою мысль о том, что изначально необходимо осознать и, если уж не избавиться, то хотя бы проработать свои страхи. Страх — это та энергия, то чувство, то состояние, те образы и те психофизиологические реакции на уровне тела, которые не позволяют притечь к человеку любви. Поэтому невозможно найти любовь извне и не быть при этом паразитом и завоевателем. Ведь любовь — это жизненная энергия. А как ее получать или отдавать, или обмениваться, это необходимо понимать каждому. На сегодняшний день распространено такое, что мы готовы любовь получать. Это могут быть формы подарков, доброго отношения к нам, слов, ласки и прочего, и прочего. А отдавать это не каждый-то и старается. Это связано с тем, что как раз люди еще до конца не осознают, что такое страх. Об этом много передач снято, но мало посмотреть, послушать. Необходимо, пришло время именно разобрать это в себе, найти, научиться это делать. А вместо страха автоматически будет возникать то, что мы называем любовью. Поэтому, если человек действительно хочет крепкой, дружной семьи, необходимо поработать со страхами. Это даст возможность ему притянуть к себе именно ту половинку, как говорят, которая будет находиться примерно на таком же уровне. Ведь мы не встречаемся случайно, мы притягиваем свою энергию тех, кто примерно на таком же уровне. Но если говорить о том, что, предположим, человек разобрался со страхами, он понял психологические травмы, которые он получил, начиная с самого зачатия и в раннем детстве, и отработал те неприятные моменты в виде разлада между своим отцом и матерью, и действительно понимает, как строить семейные отношения, то, видимо, необходимо сформировать цель. А кого же я все-таки хочу встретить? И вот начало такого движения будет заключаться именно в целеполагании. И здесь очень важно начать с того кона, который звучит примерно так. Назовись, кто ты есть. И вот в зависимости от того, кто я есть, то и такие цели, видимо, у меня будут. Если я человек, то это одна история. Если это больше биоробот, который работает на рефлексах и на программах, внедренных современным образованием и воспитанием, это иная история. Если это биологический субъект, который мнит себя человеком, но при этом отрицает жизнь по совести, руководствуясь гордыней, обманом, эгоизмом, это еще одна история. Ну и, наконец, есть уж совершенно примитивные люди, которые живут, ну, наверное, немногим отличаясь от животных. Вся жизнь которых — это потребление и оставление после себя следов разрушений. Это, если вот позволишь, такой анекдот, когда мужчине выражают свои слова прекрасные женщины. Мужчина, ну вы прямо как бык. Что, здоровый? Нет, скотина. Поэтому надо научиться понимать и отвечать на вопрос, кто я есть. После этого же ставить перед собой цель, а кого я хочу встретить, с кем я могу быть на одном уровне и с кем получится действительно дружная семья на долгие годы вперед. А вот как эту цель ставить, необходимо учитывать разницу мужчины и женщины. Если у мужчины это больше будет, видимо, образ, мысль, то у женщины, скорее всего, это будет прежде всего некое чувственное восприятие. Но никто не отменял соединение и левого, и правого полушария. Это та вот сказка, когда кот идет направо-налево, соединяя и левое, и правое полушарие. То есть и чувства, и мысли, образы. Очень, очень интересно. Вот я тебя внимательно слушала, и когда ты говорил о любви и о том, что есть вот агрессивная так, любовь, да, я вспомнила, что недавно в книге прочитала о том, что современный мир, он считается матриархатом больше, да, движение к матриархату, и что в этом современном мире все подчиняется женщине. И мужчина невольно становится таким неким подкаблучником. Женщина выходит на первую, на главную, главенствующую роль. И ее любовь очень часто выражается агрессивно. То есть «я тебя люблю, а что ты мне за это делаешь?» Вот. Вот даже вспомнилась песня очень популярная, да? «Я тебе родила 5 сыновей, а ты мне что?» Не знаю, к чему это пришло, но вот как-то вот в этот момент именно. С одной стороны, женщина понимает, что это здорово. Для нее делаются очень многие вещи, для нее совершаются подвиги. Мужчина дарит подарки. С другой стороны, это получается некое потребительство. Вот как женщине понять и ощутить свою истинную любовь, открыть в себе вот эту вот сущность. Вот ты как мужчина и как психолог с необычной картиной мира, расскажи, пожалуйста. Истинная любовь — это что? Истинная любовь — это то, что соразмерно нашей Вселенной, то, что обозначает некие иконы, изначальные устои, по которым жили наши предки. В этом смысле тогда, очевидно, женщина должна понимать, что дает семейный союз. Потому что если женщина зациклена на том, что может мужчина дать только ей или их совместным детям, то это большое ограничение. Но изначально ведь семья создается для того, чтобы укрепить род. А укрепляя род, мужчина изменяет активно окружающий мир. На сегодняшний день огромное количество направлений, которые нуждаются в преобразовании. Это и культура, и воспитание, образование. Это вопросы, связанные с экологией, состоянием здравоохранения. То, что называется на сегодняшний день физкультурой и спортом. И многое-многое другое. И задача современного мужчины адекватно, полноценно оценить все те проблемы, которые назрели на сегодняшний день, и активно их изменять. Но без помощи, без питающей любви женщины он сделать это практически не способен. Скажем так, те мужчины, которые вышли на уровень третий или четвертый варн, они могут это делать без женщины, потому что они сами в себе соединяют две ипостаси, проявления мужского и женского. Таких мужчин, скорее всего, очень мало. Большинство же мужчин нуждаются в подпитке со стороны женщин. И если мы представим, что женщина ограничена только тем, что мужчина может ей дать, а не роду, народу и нашей державе, тогда эта любовь не будет истинной. Это будет маска, за которой женщина или мужчина будут скрывать свой эгоизм и свою гордыню. И далеко такая семья, наверное, не сможет продвинуться, потому что на сегодняшний день мы, наверное, все чувствуем и видим, как меняется время. Разница частотных процессов настолько уже видна, что мы, оглядываясь назад, понимаем, как мало мы успеваем сделать. Значит, пришло время выбрать самое важное в этой жизни, отказаться от тех пустяков, которые отвлекали. Сюда же мода, сюда же навязанные стереотипы Запада, сюда же все голливудские и же с ними фильмы, которые формируют образ, к сожалению, больше разврата и мерзости, чем добра, созидания и любви. Вообще большая работа предстоит каждому человеку, мужчина, женщина, не так важно, чтобы прийти к семейному союзу. Ведь это необходимо такую провести работу внутреннюю над собой. Понять, что все его подсознание практически напитано ядом чуждой и чужой для нас культуры. Знания, которые по поводу семьи и все, что происходит в западном мире, мы это видим, это совершенно недопустимо. Поэтому, возвращаясь к первому вопросу, невозможно одному справиться с этой задачей. Найти и преобразовать те занозы, которые появились в подсознании человека. А для этого хороши любые специалисты из области психологии, специалистов семейных отношений, и славянских общин, и тех общин, которые стремятся сохранить и приумножить самые лучшие традиции наших предков. Надо обращаться к этим знаниям, надо стараться полностью увидеть, насколько мы на сегодняшний день погубили те знания, ту мудрость, которая была. Все это необходимо возродить на сегодняшний день. И возродив это, можно возродить тогда любовь между мужчиной и женщиной. Валерий, на этом я предлагаю завершить первую часть нашей беседы. Друзья, продолжение этой беседы смотрите во второй части. Благодарю тебя, Валерий. Благодарю, Елена. Елена Андреева, Валерий Гнездов. Программа «Пространство женщины».